Только одно доходило до ушей седока, простое и таинственное, лейтмотив длинного пути от Лефортово к Дорогомилову — овес. Весной выставляли двойные рамы, и Москва сразу становилась невыносимо шумной. Пролетки громыхали. Возле некоторых особняков с колоннами мостовая была залита асфальтом, и колеса, как бы различая табель о рангах, переходили на почтительный шепот. В мае начиналось переселение на дачи. По улицам двигались высокие вазы с буфетами, пуфами, туалетными столиками, самоварами. Кухарка держала в руках клетку с канарейкой, а рядом бежала собака. На даче были гамаки, колпаки на свечах, медные тазы для варки варенья и блестящие шары посередине клумб. Взрослые играли в карты, пили клюквенный морс и читали русское слово. Студенты и гимназисты старших классов шли на площадку, так назывались танцульки. Дети поджидали мороженщика. Иногда все отправлялись в лес полюбоваться природой и, подстелив под себя одеяло, ложились на траву. Утром разносчики и лудильщики кричали: «Куры молотки, смородина, паять, лудить, запаивать!» В воскресенье приезжали гости. Они ели кулебяку, говорили о красоте сельской жизни и засыпали. Сокольники были лесом. На его опушке уже помещался круг. Там устраивали концерты, спектакли. Баритон Шевелев сводил с ума барышень: «Люблю ли тебя, я не знаю». Когда Шевелева сменяла потерявшая голос былая знаменитость, студенты уводили взволнованных барышень в боковые аллеи, и там выяснялось, что все хорошо знают, кого кто любит. Потом шли спать, потом просыпались, гимназисты зубрили латынь ут финале или играли в крокет. Хозяйки раздували самовары, торговались с разносчиками и снимали с варенья бледно-розовую пену. Шел 20-й век. Германия уже деловито готовилась к войне. Англичане договорились с французами о военном союзе, французы были союзниками России, и в то же время англичане заключили союз с японцами, которые готовились к нападению на Порт-Артур. Бастовали рабочие в Петербурге, в Ростове-на-Дону, в Брюсселе Ленин спорил с меньшевиками. Но в мире, где я жил, было невыносимо тихо. На Волхонке у букинистов я читал те книги, о которых взрослые при мне старались не разговаривать. Горького, Леонида Андреева, Куприна. Каждый день я бегал в библиотеку, менял книги. Я читал залпом. Мне хотелось понять жизнь. Читал Достоевского и Брема, Жюля Верна и Тургенева, Диккенса и «Живописное обозрение», и чем больше я читал, тем сильнее во всем сомневался. Ложь меня обступала со всех сторон. Мне хотелось то удрать в джунгли Индии, то бросить бомбу в дом генерал-губернатора на Тверской, то повеситься. Я бегал также в театр, выклянчивая у матери деньги. В художественном театре играли Чехова, Ибсена, Гауптмана. У Корша — «Дети Ванюшина», в «Малом» — «Власть тьмы» со знаменитыми Садовскими. Гремел бас Шаляпина. Помню, кто-то из гостей рассказал, что скоро откроется биоскоп, и там будут показывать живые фотографии. Потом нас собрали в актовом зале гимназии, и директор торжественно прочитал манифест. «Мы, Николай II, самодержец всероссийской...» Началась война с Японией. В гимназии отслужили молебен, и мы долго до хрипоты кричали «Ура!». Нам объявили, что занятий не будет. Война нам казалась бесконечно далекой, Я очень удивился, когда вскоре увидел моего двоюродного брата Володю Скловского в солдатской форме. Он уехал из Киева в Маньчжурию. Летом того же года я был с матерью и сестрами за границей, снова в Эмсе. Там я заболел брюшным тифом. Помню, однако, два события, которые меня поразили. Осаду Порт-Артура после битвы, проигранной русской армией, и смерть Чехова. Отец в тот год потерял место и, следовательно, квартиру. Он жил в номерах «Княжий двор» на Волхонке. У меня были переэкзаменовки по латыни и по математике. К началу учебного года меня отправили одного в Москву. В Берлин я должен был пойти в семейный пансион фрау Иенике, где останавливалась моя мать. У фрау Иенике на стенах красовались различные сентенции, вышитые гладью. Мне стало скучно, и вечером я направился на Фридрихштрассе, мне захотелось пирожных. Я зашел в кафе, которое оказалось ночным кабаком. Кельнеры на меня косились, но пирожные все же дали, только взяли за них столько, что пришлось телеграммой выклинчить у матери добавочные деньги на дорогу в Москву. Комната в княжьем дворе была маленькой, с темным альковом, но гостиничная жизнь мне понравилась. Я чувствовал себя свободно. Отец уходил с утра, говорил, что ищет работу. После уроков я приводил к себе товарищей, хвастал, что живу самостоятельно, заказывал самовар, плюшки, и мы развлекались как могли. Зимой 1920 года я жил в общежитии наркоминдела в бывшем княжьем дворе. Внизу спрашивали пропуска. Дежурный кричал в телефон: «Откуда вас звук?» Княжий двор казался мне, как в детстве, восхитительным. Собираясь в комнате княжьего двора, мы не только ели плюшки и развлекались. В ту осень политика впервые постучалась в мою жизнь. Я начал читать газеты. Японцы били наших, это было горько, но мы понимали, что вся беда в самодержавии. У одного из моих товарищей был дядя, связанный с эсерами. Этот дядя сказал, что скоро произойдет революция, нужно будет разоружить казаков и городовых, потом провозгласят республику. Я прочитал «Преступление и наказание». Судьба Сони меня мучила. Я снова думал о казармах хомовнического завода. Нужно все перевернуть, решительно все. Правда, были передо мной и другие соблазны, например, гимназистка Муся. Она играла на фортепиано песни без слов, а потом в передней я ее целовал. Нажил я предчувствием больших и загадочных событий. Еще недавно мальчишка в Берлине восхищался пирожными со взбитыми сливками. За 2-3 месяца я как-то сразу вырос. В моем первом романе «Необычайные похождения Хулио Хуринита и его учеников» один из учеников носит мое имя. Это вымышленный персонаж. Никогда я не служил кассиром в публичном доме мистера Куля и не возил пулемета римскому папе. Но герой, именуемый Ильей Эренбургом, подчас высказывал мои подлинные мысли. Есть в романе спор о том, что выше — утверждение или отрицание, и ученик Хуринита, Илья Эренбург, вспоминая слова экклезиаста о том, что есть время собирать камни и время их бросать, говорит, что у него одно лицо, а не два. Строить он не умеет и предпочитает бросать камни. Хуринита я написал в 30 лет. А рассказываю о той осени, когда мне было 13. Я тогда не слыхал об экклезиасте, но мне смертельно хотелось расшвырять побольше камней. Кончалась пора детства. Наступал 5-й год. Во время последней переписи ко мне пришла молоденькая счетчица. Она удивленно поглядела на стены. Пикассо ее возмутил. «Неужели это вам нравится?» «Очень. А я вам не верю. Вы это говорите потому, что он ваш приятель». Потом я начал отвечать на вопросы. «Образование?» «Незаконченное среднее». Девушка обиделась. «Я вас серьезно спрашиваю». «А я вам серьезно отвечаю». «Вы надо мной смеетесь. Я читала ваши книги. Перепись — важное государственное дело. Почему вы не хотите серьезно отвечать?» Она ушла обиженная. Между тем я и сказал правду. В октябре 1907 года меня исключили из 6 класса. О гимназии писали много. И Гарин Михайловский, и Вересаев, и Паустовский, и Каверин. Мне кажется, что все гимназии походили одна на другую. Конечно, кое-чему я в школе научился, и от некоторых преподавателей, и от товарищей, но уж не столь многому. Куда лучшей школой были книги, да и те люди, с которыми я сталкивался вне стен гимназии. Гимназисты входили в гимназию с переулка. В огромной сборной висели сотни шинелей. Там обычно дрались греки с персами, и малыши жали масло, притискивая друг друга к стенке. Приготовишкой я увидел, как в сборной били мальчонку. Накидав на него шинели, и били дружно, долго, и пели при этом «Фискал по Невскому кишки таскал». С того дня я твердо запомнил и пронес через всю жизнь отвращение к фискалам, или, говоря по-взрослому, к доносчикам. Гимназия воспитала во мне чувство товарищества. Никогда мы не думали, прав или не прав провинившийся. Мы его покрывали дружным ответом «Все! Все!». В 1938 году одна преподавательница детдома, куда привезли испанских ребят, жаловалась мне, что с ними трудно, они анархисты. Оказалось, дети, играя, разбили вазу, и на вопрос, кто это сделал, ответили «все». Я долго убеждал преподавательницу, что в этом нет никакого анархизма, наоборот. Убеждал, но не убедил. В торжественные дни гимназистов собирали в большом актовом зале. На стенах висели портреты 4 императоров и мраморные доски с именами учеников, получивших медали. Директором гимназии был чех Иосиф Освальдович Гобза. Показывая на доски, он нам говорил, что в стенах первой гимназии воспитывался будущий министр народного просвещения Боголепов. Я с нежностью вспоминаю гимназические уборные. Это были наши клубы. В уборную первых 4 классов неожиданно заглядывал надзиратель и выгонял оттуда лентяев. Но перейдя в 5 класс, я увидел уборную, обладавшую конституционными гарантиями. Там можно было даже курить. Стены были покрыты непристойными рисунками и стишками. «Подите прочь! Теперь не ночь». В уборной для малышей обменивались перышками или марками. Второгодники, их называли камчадалами, клялись, будто они запросто бывают в публичных домах. В уборной для старших классов говорили о рассказе Леонида Андреева «В тумане», о разоблачениях Амфитеатрова, о декадентах, о шансонетках в театре ОМОНа и о многом другом. Впрочем, в старших классах я пробыл недолго, и мои воспоминания относятся главным образом к 3-му и 4-му классу. Во время большой перемены мы мчались в столовую. Кто-нибудь наспех читал молитву, потом начиналась биржа, меняли пирог с морковью на голубец или котлету на пирог с рисом. Буфетчика мы звали Артем Сопливый Индюк. Года два процветала азартная игра. Какой учитель после перемены выйдет первым из учительской? Можно было поставить на любого пятачок. Тотализатором ведали два камчадала. Были фавориты, часто выходившие первыми. На них трудно было выиграть больше, чем гривенник. А мне помнится, что кто-то выиграл на немце Сеттингсоне, обычно выходившим последним, и вдруг выскочившим вперед чуть ли не 2 рубля. Из предметов мне больше других нравились русский язык, история. С математикой я был не в ладах, а латынь почему-то ненавидел. Словесность преподавал весельчак Владимир Александрович Соколов. Вызывая меня к доске, он неизменно приговаривал: «Ну, Эрин-Мерин». Я не знал тогда, что такое «Мерин», и не обижался. Кажется, в 4-м классе мы перешли от изложений к сочинениям, и хотя я был лентяем, сочинения меня увлекали. Владимир Александрович меня и хвалил, и поругивал: «Не слушаешь в классе, все от себя пишешь. Вот выгонят тебя за такие рассуждения, будешь сапожником». Обидно, что я не могу теперь проверить, за что меня ругал Владимир Александрович, что было в моих школьных сочинениях недозволенного. А в общем, когда я стал писателем, 50 лет подряд критики повторяли и повторяют слова Владимира Александровича: «Не слушает на уроках, пишет все от себя». Отец, когда я приносил бальник с дурными отметками, говорил, что я оболтус, что меня выгонят. Придется тогда идти в гимназию Креймана, которая славилась тем, что туда принимали исключенных. Я тогда не знал, что в гимназии Креймана учился Брюсов. Потом отец уже перестал грозить Крейманом, а просто предрекал, как Владимир Александрович: «Будешь сапожником». У меня в жизни были различные занятия, часто неприятные, но точать обувь я не научился. В младших классах я увлекался греческой мифологией. Потом преподаватель естественной истории Крубер, насколько я помню, толковый и живой человек, нашел во мне благодарного ученика. К истории я не охладел. Только в 4-м классе меня занимали уже не греческие богини, а более близкое прошлое. Когда я написал сочинение о том, что освобождение крестьян произошло не сверху, а снизу, директор вызвал к себе отца. В 3-м классе я стал редактором рукописного журнала «Новый луч». Журнал мы скрывали от учителей, хотя ничего страшного там не было, кроме стихов о свободе и рассказиков с описанием нелепости школьного быта. Я шел в гимназию по Пречистенке. Меня рано начали занимать 2 дома — женская гимназия Арсеньевой и кавалерственной дамы Чертковой институт для благородных девиц. Перейдя в 4-й класс, я почувствовал себя взрослым и начал влюбляться в различных гимназисток. Убегал до конца последнего урока, ждал девочку у выхода и нес ее книги, аккуратно завернутые в клеенку. Узнал я и другие женские гимназии, например, Альферовой на Арбате, Брюханенко на Кисловке. Напротив гимназии, возле собора, был чудесный сквер. Там мы гуляли, назначали свидания гимназисткам, ревновали и прикидывались Печоринами. Когда я перешел в 5-й класс, я выломал на гербе фуражки цифру 1, обозначавшую, в какой гимназии я учусь. Так поступали все сознательные. Куртку мы носили как пиджак, поверх косоворотки. Мы старались подражать студентам, одеваться небрежно, иметь непочтительный вид и, споря о прочитанных книжках, размахивали руками. Некоторые гимназисты были эстетами, презирали стихи Надсона и Апухтина, которыми еще зачитывались девочки, и к ужасу своих избранниц писали в обязательные альбомы: «О да, вас, женщины, воззвал я сам». Были и франты, ранние прожигатели жизни, стиляги начала века. Они носили очень широкие фуражки нежно-голубого цвета, говорили о скачках, о шансонетках, о балах, хвастались: «Вчера на балу они пили французский ликер, а потом...» Что было потом, слышал только закадычный друг хвастуна. Часто в колонном зале я вспоминаю, как впервые в нем очутился. Он тогда назывался «Большой зал благородного собрания». Я пошел на вечер в пользу недостаточных учеников Московской первой гимназии. Сначала Шаляпин пел про блоху. Гимназисты из старших классов отнеслись к этому спокойно, говоря, что Шаляпин всегда поет про блоху. Но я был второклассником и с восторгом повторял: «Ха-ха-ха, блоха!» Потом начались танцы. Меня пробовали учить танцевать. Я знал, что существует десятки сложнейших танцев. Падепатинер, падеспань, венгерка, мазурка, миньон, шакон и другие. Но я путал все па, и, главное, неизменно наступал на ноги девочки, которую приглашал. В благородном собрании я не хотел срамиться и поднялся на хоры. Там я неожиданно увидел помощника классного наставника. По привычке встал и очень громко его приветствовал. Помощник классного наставника любезничал с толстой барышней и рассердился на меня. Когда я был в четвертом классе, я ездил с товарищами приглашать актеров участвовать в благотворительном концерте. Мы были у знаменитой певицы Неждановой. Я тискал в руке белые перчатки и страдал от своей несветскости. Мои товарищи были смелее. В нашем классе был Лев, князь Друцкой, прекрасный танцор. Он умел разговаривать с девушками. Когда мне было 13 лет, я ему завидовал. Но уже год спустя он казался мне неинтересным. Я читал Чернышевского, брошюры о политической экономии, «Жерминаль», старался говорить басом и на Пречистенском бульваре доказывал дочке учителя пения Наде Зориной, что любовь помогает герою бороться и умереть за свободу. Девочки, которых я провожал из гимназии до дома, часто менялись. Постоянством в 14 лет я не страдал. Иногда я приглашал их в кондитерскую Пелевина на Остоженке. Пирожные там стоило 3 копейки. Девочки мне казались неземными, но аппетит у них был хороший. И однажды мне пришлось оставить кондитеру в залог фуражку. Мы жили тогда на Остоженке, в Савеловском переулке. Квартира была поместительная, и у меня была отдельная комната. Я требовал от родителей, чтобы они не входили ко мне, не постучав. Мать подчинялась, но отец смеялся над моими выдумками. На Остоженке, в пищебумажном магазине, я покупал открытки с фотографиями шансонеток, предпочтительно голых. Я считал, что о женщинах нужно думать поменьше, но думал о них чересчур много. Помню фотографию известной красавицы Наташи Трухановой. Она меня сводила с ума. Четверть века спустя в Париже я познакомился с Игнатьевым, бывшим военным атташе во Франции, сотрудником нашего торгпредства. Его жена оказалась той самой Наташей, которая меня пленяла в отрочестве. Я ей рассказал о старой открытке, и мой рассказ ее рассмешил. Моя первая любовь относится к времени несколько более позднему, к осени 1907 года, когда меня уже прогнали из гимназии. Звали гимназистку Надя. Ее брат Сергей Белобородов был большевиком. Отец Нади читал «Московские ведомости» и зло катился на меня. Я был революционером, да еще ко всему евреем, и покушался на невинность Нади. Приходил я к ней редко, и обычно мы встречались на улице, в Зачатьевском переулке. Почти каждый день мы писали друг другу длиннейшие письма с психологическим анализом наших отношений, с упреками и клятвами, письма ревнивые, страстные и философические. Нам было по 16 лет, и, вероятно, мы оба были поглощены не столько друг другом, сколько смутным предчувствием раскрывающейся жизни. Вернусь к гимназии. Я познакомился с некоторыми учениками старших классов. От них я услышал впервые про исторический материализм, про прибавочную стоимость, про множество вещей, которые показались мне чрезвычайно важными и которые резко переломили мою жизнь. Шел бурный 5-й год. Богословская аудитория университета превратилась в зал для митингов. Я часто туда убегал. Рядом со студентами сидели рабочие. Мы пели «Марсельезу» и «Варшавянку». Курсистки раздавали прокламации. По рукам ходили огромные шапки с запиской «Жертвуйте на вооружение». Я шел по Маховой. Студенческие фуражки вдруг закружились, как осенние листья. Кто-то крикнул «Охотно рядцы!». Все бросились во двор университета и начали готовиться к защите крепости. Нас разбили на десятки. Я мелом проставил на гимназической шинели номер. Мы таскали камни наверх в аудитории. Если враг прорвется, мы его забросаем камнями. Развели костры. Мы жевали бутерброды с колбасой и до утра пели «Смело, друзья, не теряйте бодрость в неравном бою». Мне тогда еще не было 15 лет, и легко понять, что бодрости я не терял. Помню похороны Баумана. Когда мы возвращались с кладбища, раздались выстрелы. Помню казака с серьгой в ухе и с нагайкой. Помню декабрь. Тогда впервые я увидел кровь на снегу. Я помогал строить баррикаду возле Кудринской площади. Никогда не забуду Рождества, тяжелой страшной тишины после песен, криков, выстрелов. Чернели развалины Пресни. Сапоги семеновцев и преображенцев щемили снег, и снег жалобно поскрипывал. Вернувшись в гимназию после рождественских каникул, я рассеянно глядел по сторонам. Думал о своем. Нужно найти подпольную организацию. Главные бои впереди. Год я провел в гимназии, как бы не замечая больше, что есть занятия, уроки, отметки. Я был занят одним, сравнивал программы эсдеков и эсеров. За последних была романтика, боевые дружины, террор, роль личности, но мне они казались чересчур романтичными. Я помнил рабочих хомовнического завода, и меня тянуло к большевикам, к романтике неромантичного. Я уже читал статьи Ленина и понимал, что меньшевики умеренны, ближе к моему отцу. Я часто повторял про себя одно слово — справедливость. Это очень жесткое слово, порой холодное, как металл на морозе, но мне оно тогда казалось горячим, милым, своим. Как-то я поспорил с отцом. Оказалось, что он и не слыхал про меньшевиков, ему нравились кадеты. Я долго доказывал, что необходима революция. Он сказал: «Может быть, ты и прав, но главное — это терпимость». Трудно соблазнить терпимостью мальчишку 15 лет с жестким чубом на голове и с давним желанием раскидать тяжелые неподвижные камни. «Все или ничего» — это восклицание одного из героев Ибсена я записал как девиз в свою записную книжку и, несмотря на пренебрежение к поэзии, повторял стихи Алексея Толстого: «Коль любить, так без рассудку, коль грозить, так не на шутку». 1906 год определил мою судьбу. Это был шумный и трудный год. Еще вскипали волны революции, но начинался отлив. Одни с печалью, другие с радостью говорили, что гроза позади. Восстание матросов в Кронштадте и Свяборге казалось последними раскатами грома. Гимназисты угомонились, вернулись к учебникам. Больше не было ни митинга в университете, ни демонстраций, ни баррикад. В тот год я вошел в большевистскую организацию и вскоре распрощался с гимназией. В 1958 году меня разыскал мой однокашник Вася Крашенинников по профессии врач. В старости люди начинают тянуться к полузабытым друзьям детства, отрочества. Крашенинников решил собрать тех наших школьных товарищей, которые еще остались в живых и находятся в Москве. Мы ужинали в ресторане «Прага». Пятеро граждан того возраста, который теперь называют «преклонным». Вспоминали школьные проказы учителей, девочек. Зал ресторана постепенно заполнился. Я сидел спиной к залу и не видел посетителей. Вдруг я оглянулся и замер. Кругом были неимоверно нарумяненные, растрепанные девушки, мальчишки в клетчатых пиджаках с перманентом, прямые наследники гимназистов, носивших лазурные фуражки, и студентов-белоподкладочников. Они танцевали, а когда музыка замолкала, наступала тишина. Оживленно беседовали только пять стариков за крайним столиком. Не знаю, почему судьба сыграла над нами столь злую шутку. Мы назначили свидание в том самом месте, где собираются стиляги. Их, право же, немного. А мы были самыми обыкновенными гимназистами начала века, которые жили, как все, случайно выжили, и которые говорили в тот вечер о молодежи нашего времени не с брюзжанием стариков, а с нежностью и доверием. «Почему тебе не нравилась Валя Козлинская?» — спросил меня Крашенинников. «В нее все были влюблены?» «Не знаю, почему. Не помню. Может быть, потому что я был влюблен в Надю? Может быть, потому что я жил в будущем?» К величайшему ужасу матери ко мне приходил студент-боевик Дмитрий. Он показывал мне и моим товарищам, как нужно обращаться с револьвером. Прошлое забывается. Кое-что можно припомнить, другое ушло навсегда. В томе литературного наследства, посвященном Маяковскому, я нашел рапорт начальника Московского охранного отделения подполковника фон Коттена, посвященный подпольной социал-демократической организации в средних учебных заведениях Москвы. Я долго думал над некоторыми именами. Не могу вспомнить, о ком идет речь. Рапорт охранника, однако, многое оживил в моей памяти. Фон Коттен доносил. Более выдающуюся роль играли Бриллиант, Файдыш, Эренбург и Анна Выдрина. Партия приобрела для себя из среды учеников новых работников. Файдыш — член военно-технического бюро, Эренбург, Соколов, Сахарова, Бухарин и Бриллиант — районные пропагандисты. Ракшанин — техник Замоскворецкого района и Антонов — техник городского района. Начальник охраны кое-что напутал. Что касается меня, то я сначала попал в общепартийную организацию, а потом, среди прочего, занялся школьными делами. Еще в 1906 году я познакомился с большевичкой Егоровой. У нее были очень светлые волосы, выпуклый лоб. Сначала я таскал литературу, потом стал организатором в Замоскворецком районе. Пуще всего я боялся, что товарищи могут догадаться о моем возрасте, скажут, нельзя поручать 15-летнему мальчишке важные задания. Много лет спустя я узнал, что Маяковский занялся партийной работой, когда ему не было и 15 лет. Очевидно, таковы были нравы эпохи. Еще не настало время рассказать о всех моих товарищах по школьной организации. Расскажу сейчас только о некоторых. Сеня Членов походил на добродушного котенка. Лицо широкое, часто жмурился, флегматичный, с легкой усмешкой. Он нам объяснял роль иностранного капитала, англо-германский антагонизм, алчность и отсталость русской буржуазии, но после серьезных рефератов охотно беседовал о декадентах, о художественном театре, о сатирических романах Анатоля Франса. Много лет спустя я с ним снова встретился в Париже. Он был юрисконсультом советского посольства. Удивительно, до чего он мало изменился. Очевидно, в 18 лет он был уже вполне отструганным, отшлифованным. В Париже мы с ним подружились. Он был человеком сложным, сиборитом и в то же время революционером. Видя недостатки, он оставался верным тому делу, с которым связал свою жизнь. Вероятно, среди просвещенных римлян III века, уверовавших в христианство, были люди, похожие на Семена Борисовича Членова. Мы звали его СБ. Они видели, как несовершенны статуи доброго пастыря по сравнению с Аполлоном, но вместе с другими христианами шли на пытки, на казнь. Помню, я ехал из Москвы в Париж. На пограничной станции Негорелая стоял встречный поезд. В вагон-ресторане лениво улыбался СБ. Его вызывали в Москву. Больше мне не удалось с ним встретиться. Это было в конце 1935 года. Неуклюжий, близорукий, застенчивый мальчик Валя Неймарк был для меня образцом скромности и верности. Его арестовали в ту же ночь, что меня. Выпустили. Потом арестовали по другому делу и сослали в Сибирь. Он убежал за границу. Я поехал к нему в маленький французский городок Мортон, границы Швейцарии. Валя работал на часовой фабрике. В 1909 году я уже писал стихи. Во мне сказывался душевный разлад. То я мечтал вернуться в Россию и отдаться нелегальной работе, то бродил по Парижу, очарованный городом, и повторял про себя стихи о прекрасной даме. А Валя был прежним. Участвовал в местной социалистической организации, следил за партийной литературой. Ночью он с тихим жаром доказывал мне, что через год-два в России начнется революция. Его дальнейшая жизнь была очень трудной, но до конца он сохранил страстность и чистоту подростка. Львов был мелким почтовым служащим, жил на казенной квартире на Мясницкой. Он думал, что его дочки спокойно выйдут замуж, а дочки предпочли подполье. Когда Надю Львову арестовали, ей еще не было 17 лет, и, согласно закону, ее вскоре выпустили до судебного разбирательства на поруки отца. Она ответила жандармскому полковнику, «Если вы меня выпустите, я буду продолжать мое дело». Надя любила стихи, пробовала читать мне Блока, Бальмонта, Брюсова. А я боялся всего, что может раздвоить человека. Меня тянуло к искусству, и я его ненавидел. Я издевался над увлечением Нади, говорил, что стихи вздор, нужно взять себя в руки. Несмотря на любовь к поэзии, она прекрасно выполняла все поручения подпольной организации. Это была милая девушка, скромная, с наивными глазами, и с гладко зачесанными назад русыми волосами. Старшая сестра Маруся относилась к ней с уважением. Училась Надя в Елизаветинской гимназии, в 16 лет перешла в 8 класс и кончила гимназию с золотой медалью. Я часто думал, вот у кого сильный характер. Мы расстались в 1908 году. Я видел ее перед моим отъездом за границу. 2 года спустя она начала писать стихи. Не знаю, при каких обстоятельствах она познакомилась с Брюсовым. Осенью 1913 года вышли 2 книги «Старая сказка» Львовой и «Стихи Нелли» без имени автора, посвященные Львовой, со вступительным стихотворением Брюсова, который был автором анонимной книги. Брюсов писал: «Пора сознаться. Я не молод. Скоро 40». Надя писала: «Но когда я хотела одна уйти домой, я внезапно заметила, что вы уже не молоды, что правый висок у вас почти седой, и мне от раскаяния стало холодно». Эти строчки написаны осенью 1913 года, а 24 ноября Надя покончила жизнь самоубийством. Она переводила стихи Жюля Лафорга, который писал о невыносимой скуке воскресных дней. В одном из его стихотворений школьница неизвестно почему бросается с набережной в реку. Брюсов часто говорил о самоубийстве. Над одним из своих стихотворений он поставил, как эпиграф, тютчевские слова: «И кто в избытке ощущений, когда кипит и стынет кровь, не ведал ваших искушений, самоубийства и любовь?» А Надя застрелилась. В предисловии к посмертному изданию ее книги я прочитал: «В жизни Львовой не было значительных внешних событий». Бог ты мой! Сколько же должно быть событий в жизни человека? 15 лет Надя стала подпольщицей, в 16 ее арестовали, в 19 она начала писать стихи, в 22 года поняла: «Я только поэтка», и застрелилась. Кажется, хватит. Я еще не был знаком с Валерием Яковлевичем, когда получил от него письмо, в котором он рассказывал о своих переживаниях после самоубийства Нади. Меня не удивило, что она говорила Брюсову обо мне, но почему знаменитый поэт, к которому я относился как к метру, вздумал объясняться со мной, это осталось для меня загадкой. В подполье я делал все, что делали другие. Писал прокламации и варил в противне желатин. Листовки мы размножали на гектографе. Искал связи и записывал адреса на папиросной бумаге, чтобы при аресте успеть их проглотить. В рабочих кружках пересказывал статьи Ленина, спорил до хрипоты с меньшевиками и старался, как мог, соблюдать правила конспирации. Отобранные у меня при аресте записные книжки помогают мне воссоздать мой тогдашний облик. В одной из записных книжек, по словам обвинительного акта, имелись разные статистические сведения, касающиеся русских финансов, народного образования, промышленности, сельского хозяйства, а также стачек и локаутов в Германии. В другой — переговорить с Борисом, квартира, купить книги, относительно легальных газет, передать печать, передать Тимофею связь и переговорить с ним о лекциях, передать в хамовнике о шрифте, позвонить ткачу. Зимой мы часто встречались в чайных и кидали медики в пузо горластых органов, чтобы музыка заглушала разговоры. В чайных подавали колбасу, нарезанную кубиками, и вилки с обломанными зубьями. Колбаса воняла, не помогала даже горчица. Чай пили в прикуску, откалывая кусочки сахара черными щипцами. В чайных было шумно, но не весело. Люди заходили отогреться, и домашняя жесткая тоска не оставляла их. Однажды я попал в ночную чайную для извозчиков. Перед этим я был на общегородском собрании в Марьиной роще. Нас накрыли, но всем удалось разбежаться. Я зашел в чайную, чтобы спрятаться от шпиков. Кругом сидели сонные извозчики. Хотя я пил чай с блюдечкой и даже пытался кряхтеть, наверное, я в точности походил на классического смутьяна, который снился всем околоточным. Впрочем, извозчики не обращали на меня внимания. Только один вдруг шумом встал, посмотрел на меня хитрыми глазами и сказал: «Разве это жизнь?» Я тотчас выбежал на улицу. В общем, мне везло. Как-то вечером меня задержали на набережной возле Бутиковской мануфактуры. На мне были прокламации. Меня повели в участок. Околоточный шагал рядом. Когда мы переходили Остоженку, он остановился, чтобы пропустить лихача. Я же убежал вперед, и мне удалось выбросить прокламации. В участке меня продержали несколько часов, потом пришел пристав, выругался, и меня отпустили. Раз на нас донесла жена рабочего, в квартире которого мы собирались. Она ревновала мужа и решила ему отомстить. Но, видимо, она рассказала городовому что-то несусветное. Он лазил под кровать, приподнимал половицы, щупал карманы, искал оружие. И, ничего не найдя, ушел, даже не полюбопытствовал, кто мы такие. Недавно в Государственном архиве на Пироговской я напал на выцветшую бумажку. Она мне напомнила, что в ночь на 1 ноября 1907 года в 3 часа утра в квартире гимназиста Ильи Григорьева Оренбурга, проживающего в доме Варваринского общества в Савеловском переулке, был произведен обыск, и что ничего предосудительного найдено не было, отобраны ноты русской Марсельезы и различные открытки. В подрайоне, который мне поручили, находилась обойная фабрика Сладкова. Я подружился с механиком Тимофеем Ивановичем Илюшиным, энергичным и необычайно крепко стоящим на ногах. На фабрике устроили забастовку. Я выступал на собраниях и завел подписные листы, собирал среди студентов деньги для забастовочного комитета. Любил я и столяра-краснодеревца, весельчака Василия Ивановича Чадушкина. Ни он, ни Илюшин никак не походили на угрюмых рабочих хомовнического завода, которых я знал в годы детства. Пятый год не прошел бесследно. Начал складываться рабочий авангард. У моих новых друзей я учился душевному веселью. Они жили плохо, работали тяжело, и все же шутили. Для меня революционная работа была освобождением от лжи. Для них она была кровным делом, сложным, но естественным. Я хорошо помню некоторые пейзажи. Возле Шаболовки был большой пустырь, кое-где поросший жалкой травой. На ней лежали босые рабочие. Там они собирались, говорили о статье в газете «Вперед», а также о том, что рабочие обойной фабрики Сладкова требуют хозяйского мыла. Кто-нибудь обязательно стоял на часах. Мог подойти свирепый городовой по прозвищу Шила. Собирались мы также на татарском кладбище среди старых плит. Весной там цвели одуванчики, курослепы. Излюбленным местом собраний были Воробьевы горы. Наверху владельцы чайных палаток зазывали честную публику. Дымили самовары, булькала водка, жаловалась гармоника. Ах, зачем эта ночь так была хороша? Собирались мы ниже, в лесочке. Говорили о связях, о листовках, оттиснутых на гектографе, о том, что вчера один из организаторов провалился с адресами. Помню выборы делегатов на Стокгольмский съезд. Большевики должны были приглашать на предвыборные собрания меньшевика, меньшевики-большевика. ненавидишь всегда людей скорее близких, и кадеты мне были, кажется, милее меньшевиков. Я пошел на собрание меньшевиков-печатников, там мое красноречие оказалось бессильным. Потом было собрание 10 или 15 рабочих кирпичного завода, где имелась меньшевистская организация. От меньшевиков выступала девушка, очень серьезная, стеснявшаяся всего и всех. А я дерзил, вышучивал меньшевиков и победил. Рабочие проголосовали за большевистского делегата. Девушка чуть не плакала. Мы ушли с ней вместе, мне ее было жалко. Но я усмехался. Как-никак, я разбил оппортунистов. Говорят, что иногда человек не узнает себя в зеркале. Еще труднее узнать себя в мутном зеркале прошлого. Когда меня спрашивают о начале моей литературной работы, я называю стихи, которые написал весной 1909 года. На самом деле, мои первые писания относятся к 1907 году, и они куда ближе к самодеятельной публицистике, нежели к поэзии. В архиве на Пироговской сохранилась передовая статья журнала «Звено», написанная мною. Она переполнена пафосом 16-летнего неофита. В тяжелое время мы приступаем к изданию нашего журнала. Черная реакция охватила всю Россию. Передовой отряд революции «Пролетариат» еще не оправился от поражений, не залечил своих ран. Радуются его враги. С криком горе побежденным обрушиваются они на революционную армию и прежде всего на ее вождя, российскую социал-демократию. С твердым сознанием новой силы, со светлой верой в конечную победу, загнанный в подполье пролетариат оттачивает свое оружие, строит свою рабочую партию. Мы разделяем его веру. Глубоко ненавистен нам тот строй, где рядом с роскошью и развратом царит непроглядная нищета, власть рубля и нагайки. Мы твердо убеждены в его неизбежном падении, в приходе светлого царства свободы, равенства, братства. Залогом этого является великая международная борьба пролетариата в рядах социал-демократии. Под красное знамя зовет он всех униженных и оскорбленных, всех, кто искренне жаждет обновления человечества. Тернистой, но верной дорогой идет он к цели, к социализму, и нет и не должно быть зрителей в этой исторической борьбе. Кто не с ним, тот против него. К тем из учащихся, кто решил отдать свою жизнь делу освобождения труда, будет направлено наше слово. Мы хотим их подготовить к трудной роли быть барабанщиками и трубачами великого класса. Хотим научить их науке борьбы. Хотим спаять их крепким звеном с мессией будущего пролетарием. Я привел полностью мое первое литературное упражнение, конечно, не потому, что оно мне кажется удачным. Мне хочется показать, как происходит инфляция слов, и как слова меняют свое значение. В 1907 году я жаждал стать барабанщиком и трубачом для того, чтобы в 1957 году написать: «В оркестре существуют не только трубы или барабаны». Другое мое сочинение, озаглавленное «Два года единой партии», не сохранилось. Судя по резюме охранника, я говорил, что партия не должна пренебрегать всеми видами легальной работы и в то же время должна усилить свою нелегальную деятельность. Вопросы партийной тактики, споры различных фракций в те времена меня увлекали. Я любил говорить о примирении, но говорил о нем непримиримо. На явках я встречал Варю, Тимофея, Таню, Егора Моргуна. Егор был студентом, Таня — курсисткой. Иногда с Николаем Ивановичем вечером я приходил в гости к Тане или к Лидии Недоконевой. Жили они на Владимира Долгоруковской. Говорили мы о партийных делах, но и шутили, смеялись. Недавно мне привелось встретиться после 50-летнего перерыва с Таней. Она оказалась Нагиной. Мы вспоминали далекое прошлое. Как мы, начинающие пропагандисты, собирались на электрической станции у Смедовича, как хорошо шутил Николай Иванович, какой задорной и светлой была наша ранняя молодость. Встречался я неоднократно с Макаром, и только много лет спустя узнал, что Макаром звали Нагина. Однажды на городское собрание пришел человек с усталыми и добрыми глазами. Я глядел на него с почтением, знал, что он член ЦК. Иннокентий Дубровинский внимательно разговаривал с каждым из нас. Одному товарищу он сказал: «Плохо выглядите, нужно вам отдохнуть». Я помню, как на меня подействовали эти слова. Они не вязались с моим представлением о революции. Вернее сказать, мне очень хотелось простой человеческой ласковости, но я считал, что это слабость, пережитки, интеллигентщина. Осенью 1907 года мне поручили наладить связи с солдатами и создать организацию в казармах. Я был восхищен трудностью и ответственностью задания. Мне дали печать, все, что осталось после очередного провала. Я проштемпелевал 2 талонные книжки для сбора средств, а печать по глупости хранил у себя, считал, что она хорошо спрятана. В обвинительном акте говорится, что среди отобранных у меня предметов была мастичная печать военной организации при Московском комитете Российской социал-демократической партии. Мне удалось познакомиться с писарем нестроевой роты Несвижского полка. Он привел 3 солдат пулеметной роты, потом к ним присоединился вольно определяющийся еще солдат, 6 человек, 1 из черновиков Красной гвардии. Я продолжал читать романы, ходил в театры, иногда встречал знакомых, далеких от политики. Историки называют те времена началом реакции. После яркого 5-го года наступила смутная эпоха. Все чего-то искали, оживленно спорили, волновались, а за всем этим чувствовались усталость, разуверение, пустота. Вместо миньона или шакона моих детских лет барышни разучивали перед испуганными мамашами кэкуок и мачиш. Просвещенное человечество приближалось к фокстроту. Студенты спорили, является ли Санин Арцебашева идеалом современного человека. Здесь было и ницшеанство для невзыскательных, и эротика, более близкая к конюшне, чем к Уайльду, и откровенность нового века. Появился рассказ Анатолия Каменского, в котором подробно излагалось, как некий офицер успел соблазнить в один день 4 женщин. В художественном театре ставили «Жизнь человека» Леонида Андреева, наивную попытку обобщать жизни, которую толковал в углу сцены некто в сером. Польку из этой пьесы напевали или насвистывали московские интеллигенты. В том же театре шли «Слепые» Метерлинка, и от символического воя впечатлительные дамы заболевали неврастенией. Никто из них не предвидел, что через 10 лет появится пшенная каша и анкеты. Жизнь казалась чересчур спокойной. Люди искали в искусстве несчастье как дефицитного сырья. Начиналась эпоха богоискательства скандинавских альманахов, навьих чар. Казалось, я был забронирован своей непримиримостью. Но нет, искусство забиралось и в мое подполье. Ночами я читал Гамсуна, Пана, Викторию, Мистерии, ругал себя за слабость, но восхищался, чувствовал, что есть другой мир — природа, образы, звуки, цвета. Чехов меня потрясал и тогда непонятной мне, но бесспорной правдой. Я шептал: «Миссюсь, где ты?» Я был влюблен в даму с собачкой. Я увидел Айседору Дункан. Она была в античной тунике и танцевала совсем не так, как Гельцев. Я говорил себе по-прежнему, что все это чепуха, но порой не мог от чепухи заслониться. Еще гимназистом я сказал девушке, в которую влюбился: «Короленко говорит, что человек создан для счастья, как птица для полета». Влюблялся я часто, и мне очень хотелось счастья, но я посвящал все силы, все время другому. У нас часто употребляют как похвалу эпитет «монолитный», а монолит — это каменная глыба. Человек куда сложнее, даже в 16 лет. Газеты были бойкими и мрачными. Эсеры увлекались экспроприациями, людей вешали, охранники по ночам раздирали тюфяки и перетряхивали 80 томов энциклопедии Брокгауза и Ефрона. Блок тогда писал: «Узнаю тебя, жизнь, принимаю и приветствую звоном щита», но я не знал Блока. Я очень многого не знал. Я был маленьким монолитом с большой трещиной. Я ходил к гимназистке Асе Яковлевой, она была на 2 года старше меня и, наверное, лучше разбиралась в клубке человеческих чувств. Я рассказывал ей об итогах лондонского съезда и старался побороть многое, что теснилось в моей груди. Разговоры о пользе и вреде кооперации прерывались короткими признаниями. Мы ссорились и мирились. На рождественские каникулы Ася уехала в Бобров, обещала, во-первых, разгромить там эсеров, во-вторых, подумать хорошенько о наших отношениях. При аресте у меня отобрали ее письмо, которое начиналось словами: «Илья, мне хочется более спокойно поговорить с вами». А в конце была справка. Реферата не читала, так как почти все эсеры куда-то испарились, а может, и пыл пропал боевой. Трудно было спорить о статье Плеханова и одновременно мечтать о счастье. Я говорю об этом потому, что, в отличие от многих писателей, моих сверстников, я очень рано увидел маленький макет того душевного мира, в котором прожил потом добрых 50 лет. На дворе еще стоял, если не по календарю, то по быту, 19 век, с клятвами Герцена и Огарева, с кружением сердца, с Полиной Вердо, с Чайкой, со стихами Надсона, а я между явками и романами Гамсуна уже предчувствовал климат иной эпохи. Я подтруниваю над самоуверенностью мальчишки, но именно в те годы решалось для меня многое. Конечно, я шел путанной дорогой. Жизнь не шоссе, а искусство и приподнимает человека, и порой уводит его в сторону. И все же я вижу, что сейчас мне близок 16-летний юноша, который писал наивные прокламации. Если что-либо помогло мне пережить годы сомнений, разуверений, то только сознание, что дело, которому я отдал себя свыше 50 лет тому назад, диктуется и разумом века, и моей совести. Пришли за мной в 2 часа ночи. Я крепко спал и проснулся от голосов околоточного, шпиков, понятых. Я ничего не успел уничтожить. Обыск продолжался до утра. Мать плакала, и по квартире в ужасе носилась тетка, приехавшая погостить из Киева. Она была в пышной нижней юбке. Помню, меня успокаивала, даже радовала мысль, как хорошо, что 2 недели назад мне исполнилось 17 лет. Значит, никто не посмеет усомниться в моей полной ответственности. Я просидел в тюрьме всего 5 месяцев, но я был мальчишкой, и мне казалось, что я сижу годы. Часы в заключении другие, чем на воле, и дни могут быть необыкновенно длинными. Иногда становилось очень тоскливо, особенно под вечер, когда доносились шумы улицы, но я старался совладать с собой. Тюрьма в моем представлении была экзаменом на аттестат зрелости. За полгода я успел ознакомиться с различными тюрьмами: Мясницкой полицейской частью, Сущевской, Басманной, наконец, с Бутырками. Повсюду были свои нравы. Тюрьмы были тогда переполнены, и неделю меня продержали в Пречистенском участке, ожидая, когда освободится место. В участке было шумно. Ночью приводили пьяниц, их нещадно лупили и сажали в пьянку. Так называлась большая клетка, похожие на клетки зоопарка. Сторожили меня городовые. Они, часто сидя, засыпали, а просыпаясь, зычно сморкались и бубнили что-то про беспокойную службу. Я думал о своем. Как глупо, что я не припрятал получше печать военной организации. Думал я также о Басе. Обидно, мы так и не успели всего договорить. Меня возили в охранное отделение, там унылый забастый фотограф приговаривал: голову повыше, теперь в профиль. Я с детства увлекался фотографией, любил снимать, но не любил, когда меня фотографировали. А вот в охранке обрадовался: значит, меня берут всерьез. Меня отвезли в Мясницкую часть. Режим там был сносный. В крохотных камерах стояло по две койки. Некоторые надзиратели были добродушными, позволяли походить по коридору. Другие ругались. Помню одного, когда я просил выпустить меня в отхожее место, он неизменно отвечал: «Ничего, подождешь». Смотритель был человеком малограмотным. Когда заключенным приносили книги для передачи, он сердился. Не мог отличить, какие из них крамольные. В Государственном архиве я увидел его донесение. Он сообщал в охранку, что отобрал принесенные мне книги.